Марк путешествовал в другом месте, добывал для нее розовый жемчуг. Несмотря на неудобства и явный обман, она была счастлива, ведь находилась в раю. Рай этот начался, когда Мина объявила Марку, что останется в южном городке навсегда. Он посоветовался с доктором. Ее уложили в постель. Точнее, насильно засунули, поймав и связав, поскольку она пыталась убежать на сумасшедшую виллу к Кибели. В крону шелковицы метнулась желтоглазая гибкая тень. Так же они справились с Олимпией, мелькнуло у нее в голове. Пока она молча боролась, хлопая ломкими крыльями, выдиралась из сильных мужских рук, они порвали на ней одежду, и одна круглая, набухшая грудь вывесилась наружу на секунду, пока доктор вводил ей лекарство. В ней вспыхнуло прежнее вожделение, а потом сразу начался рай. Ах, вот кто прятался в китайском халате Марка! Постепенно райский свет сменился робким апрельским солнцем, платиновые ветви деревьев с серебристыми тополями. Она дома. Она лежит на старинной, скованными гирляндами роз кровати. Рядом уютная колыбель, и оттуда на нее глядит из-под надменно приспущенных век маленький смуглый мальчик, ее возлюбленный сын, единственная на всю оставшуюся жизнь радость. Потому-то весь курортный городок, бывший когда-то имперской портовой гордостью, вместе с его темноглазыми жителями, проворными козами, бесконечной набережной, чахлым георгином и фонтанчиком для питья, пошел на дно памяти так же быстро, как протараненный генуэзцами корабль, стоило Мине вернуться домой и через положенное число месяцев родить. И если она спросила, замкнулся ли солнечный круг над Танистом, то только из уважения к Марку, и тот ответил кратко «да». Она ни в коем случае не должна была узнать, каким способом это произошло, хотя об этом подробно написали в местной газете, которую ему переслал доктор. Статья была большая, но главный смысл укладывался в абзац. 16-летний Артур, так звали, оказывается, их Таниста, с юных лет, поднимаясь в горы с пастухами, привык к простой, непорочной жизни, как привыкают к чистому воздуху и прозрачной воде. Курортные искушения, странным образом в мальчике трансформировавшись, исказили неустойчивую детскую психику, обратив во зло раннюю подростковую сексуальность. Проявив поистине античную разборчивость, юный Артур соблазнил местную дурочку, также несовершеннолетнюю, рассчитывая с ее помощью добраться до ее младшего брата. Страшно сказать, четырехгодовалого малыша. Местный врач, который неоднократно обследовал девочку, обнаружил определенного рода расстройство, что зафиксировано в записях от такого-то числа. Добился от нее признания, после чего пригрозил юноше пистолетом, из которого впоследствии тот и был убит, из чего, естественно, вытекает, что подозреваемый номер один – уважаемый эскулап, который в силу неведомых никому причин вот уже 7 лет проживает в нашем городе. Марк вспомнил сценку, подсмотренную Миной из-за занавески и пересказанную ему за завтраком с медом, золотисто-горчичным, размазанным ножом по белому маслу. Широкоплечья тень доктора и детский шепоток под окном. Да, кстати, мне показалось, что у нее на предплечье сверкнула золотая ящерица, похожая на мой браслет, но подробнее я рассмотреть не успела. Она вдруг вспорхнула вверх, как бабочка. Что ж, всякое бывает. На самом деле, оправдывался в письме доктор, застрелил мальчика крестной Катюши, Юсуф. Он обещал ее настоящей матери приглядеть за девочкой. И действительно, Катя настолько ему доверяла, что отдала пистолет. Только Мина, дальше почерк доктора укрупнялся, которая пряталась за занавеской, может подтвердить, что оружие выкрала у него Катя. Он приходил к ней тем вечером, и тогда же пистолет пропал.